Удивительно. Вот, лекарство, которое ты просишь у меня, состоит из сильных лекарственных растений второго и третьего класса. Я в принципе могу достать их, но цена будет достаточно большой. Для примера, яблоко, которое ты съел, не является лекарственным растением и имеет нулевой класс. Сила растений третьего класса во много раз больше. Я смог бы получить из плода второго класса того же размера каплю размером с семечку вишни, а из третьеклассного растения я смог бы получить лекарственную сущность размером с арахис. Готовая сущность может иметь общий объем с яблока и больше. Именно поэтому сила алхимика измеряется еще одним важным показателем – количество созданных таблеток за один раз. Например, я смогу создать не больше одной таблетки. Знаешь, что это означает? Она будет очень большая, хмм. Нет, остальная лекарственная сущность сгорит впустую. Это будет бесполезная трата сил и ресурсов. Поэтому я не могу заняться твоим лекарством. Я больше испорчу, чем создам. Тебе нужен алхимик как минимум четвертого класса. Какой класс у тебя? Первый продвинутый. Еще месяц или два и я смогу перейти на второй уровень. Алхимия такая сложная, да, она не полагается на твою силу и навыки. Она использует знания и опыт, которые порождают твои собственные навыки. В моем случае, таких навыков пока еще нет. Я еще даже не кристаллизовал свою огненную стихию во внутреннем мире, что заметно ослабляет меня. Помимо этого у меня нет таланта, есть только хорошая память и огромное желание работать. Чтоб ты понимал, я лишь обычный алхимик. Все, чего я достиг, досталось мне упорным трудом и годами тренировок. У нас в алхимическом отделе есть настоящие гении алхимии. Талантливые алхимики появляются редко, что открывает нам место для тренировок, но истина заключается в том, что по сравнению с ними мы просто ничто. Кстати, ты когда-то дрался с огненным мастером. Ты помнишь его? Данка Халдер, обожженный псих, как его забудешь? Он был самым ненормальным из всех моих противников, людей. Он является одаренным алхимиком и в моем возрасте имел третий класс алхимии, а на третьем году обучения он достиг четвертого класса. Чем определяются классы? Количеством извлекаемой сущности из ингредиентов соответствующего класса. То есть я должен извлечь 100% сущности из ингредиентов второго класса, чтобы ранжироваться во втором классе. Жаль. А как дорого будет заказать мои таблетки? Один малый энергетический кристалл. Так дорого? Обалдеть. Да у меня семья в месяц получает золото на сумму, сопоставимую с двумя малыми кристаллами. Могу попросить свою семью сделать лекарство в долг. Как на это смотришь? Какова цена? Цена? Ну, проценты. Еще даже не спросил их. Откуда мне знать? Может быть, пара миссий или что-то равноценное лекарствам? Я не знаю. Кроме того, нужен образец твоей крови. Грамм 100 примерно. Она будет одним из ингредиентов в алхимии. Обещаю, никуда налево она не пойдет. Эрик, взвесив все за и против, неуверенно согласился. Высокая цена могла отпугнуть его, но необходимость во взятии родословной под контроль была важнее денег. Ведь потеря контроля приведет к множеству смертей, включая его собственную. Да и раскрытие происхождения силы он не хотел, ведь у него была младшая сестра, чья родословная также еще спала, а в обычном состоянии она была похожа на силу людей из зала теней. Эрик не сомневался, что башня Черного Льда уже знает о ней, но, не зная о ее родословной, они пока ничего не предпринимают. Если лекарство сработает, то он сможет помочь сестре преодолеть этот ужасный порог. Что ж, выбора нет. Спроси. Я постараюсь найти равноценную замену за время учебы. Глава 88-89. Жестокость. Башня Черного Льда была довольно мрачным городом, но все же здесь были культурно-массовые места отдыха, например, парки. Один из таких парков назывался Зимней Зарей. Он располагался во внешнем круге города и считался одним из самых необычных. Здесь круглый год была зима. Это была не какая-то инсталляция с искусственным снегом. Нет, это был настоящий зимний пейзаж с настоящим снегом и холодной погодой. Он располагался на довольно значительной территории и имел огромный каток, небольшую лыжную трассу и даже ледяной замок, где круглый год веселились дети. Вход в парк сопровождался ледяной аркой и аллеей ледяных фигур. Многие парочки собирались в этом парке и, в особенности на ледяном катке, Эрик также не упустил своего шанса и пришел сюда в компании Анны. Сегодня она была обворожительна. Ее шелковистые волосы спадали на шубу с коротким белым мехом, на длинных ножках были одеты меховые сапожки с ледовым резцом. Она каталась на катке, словно танцующая на поверхности воды нимфа, ярко и красиво, заставляя многих парней обращать на нее внимание. В отличие от Анны, Эрик не любил танцы на льду, но немного погонять на перегонки он не упустит шанса. Правда, в его случае противниками стали дети. Огромной толпой они гоняли по кругу. Эрик старался не жульничать и постоянно играл в поддавки с детишками. Когда он пролетал мимо мирно катающихся людей, то невольно привлекал внимание всех. Ведь сзади него огромной оравой с громкими криками летели дети. Спустя какое-то время он отделился от компании и подкрался к Анне, которую окружили несколько молодых человек в попытке познакомиться поближе. Эрик, не давая им никакого шанса, схватил девушку за руку и повел за собой. «Идем, передохнем, Хэймэм. Детишки надоели, и ты решил сбежать?» «Да, я не настолько мал, чтобы играть в догонялки с детьми». «Ха-ха, не ври, это ты начал гонять с ними, когда они тебя тормозом назвали. Вообще-то очень быстро и просто решил показать, что для меня они все тормоза». «Да, тогда зачем ты играл с ними в поддавки и постоянно пропускал вперед? Только не говори, что случайно. Я женщина и все вижу. Тебе же понравилось с ними. Ну, если только немного. В свое время я упустил шанс побыть ребенком, так почему бы иногда не становиться маленьким и наивным, и не радоваться жизни вместе со всеми?» Девушка с умилением посмотрела на Эрика и, подняв взгляд, увидела впереди небольшой ледяной домик. «Эрик, там впереди кафе на льду. Поехали, посидим там». Анна крепче сжала руку юноши и с милой улыбкой потянула его туда. Эрик, естественно, не сопротивлялся и следовал за девушкой. Его взгляд время от времени опускался на ее личико. Руки Анны были в теплых рукавицах, но чувство, когда девушка держит тебя за руку по своей инициативе, незабываемо, даже если она делает это не напрямую. Подъехав к кафе, они заказали по чашке горячего какао. Рядом с кафе были деревянные скамьи, где сидели и другие парочки. Эрик потянул Анну на свободную скамью. «Милая, давай сядем там. Эрик, хватит меня так называть». Возмущение Анны было таким милым, что Эрик не мог перестать ее так называть. «Как скажешь, милая, Хэймэмэм». Анна обиженно хмыкнула и надула свои розовые губки. Но когда Эрик потянул ее за собой, то она не сопротивлялась и села рядом. Эрик залпом выпил какао и, протянув ноги на скамье, лег к девушке на колени. «Эрик, что ты делаешь? На нас же люди смотрят». «Что? Максимум того, что они могут подумать, так это то, что красивая старшая сестренка мило ухаживает за своим младшим братишкой. Поэтому не парься и наслаждайся моментом. Кто знает, когда нам еще выпадет шанс побыть вместе». Анна положила левую руку Эрику на грудь, а во второй продолжала держать напиток, который медленно потягивала через соломинку. Ее взгляд устремился куда-то вдаль и замер. Эрик посмотрел на лицо задумавшейся девушки и, коснувшись рукой ее щеки, произнес: «Анна, а что с твоими глазами? Когда ты сражалась, я видел, что их цвет был другим, а сейчас они у тебя снова стали голубыми. Тебе не нравится? Почему? Они у тебя выразительные и удивительно красивые, но в бою они были необыкновенными. Они воплощали странное чувство чуда и необъятности твоей силы. В них таилось странное величие, заставляющее обычных людей преклоняться перед тобой. Даже я был бы не против на мгновение преклониться перед тобой. Это особенность родословной. Ты ведь знаешь, что родословная измеряется потенциалом, из-за чего появилось понятие имперской, древней, легендарной, святой и божественной родословной. Моя родословная относится к древней. Уникальная родословная всегда несет изменения в человеческое тело, и они выражаются цветом волос, глаз, размером тела, его пропорциями, а также многими другими особенностями. В обычной ситуации моя родословная спит. Это не особенность, а мой недостаток. Родословная оценивается чистотой и качеством. Моя чистота нарушена из-за того, что мой отец не имел родословной. Он человек, не принадлежащий нашей семье, а моя мать является дальней родственницей главы города. Что касается качества, то оно отвечает за потенциал, и мой показатель равен только 5%. Поэтому моя родословная пробуждается только в бою, и только когда я делаю это принудительно, в противном случае она будет неактивна. Но ведь присутствие родословной — это уже круто, ведь многие люди рождаются без особых способностей, а ты хоть и не можешь проявить полную силу родословной, но все же имеешь огромное превосходство над обычными людьми. Просто ты слишком принижаешь себя. Если ты поверишь в себя, то даже такого количества силы будет более чем достаточно. Эрик взял в свои руки левую ручку девушки и, легонько сжав ее, произнес, верю в тебя, в моих глазах ты всегда будешь самой крутой девушкой на свете. Анна улыбнулась юноше, а потом провела рукой по лбу Эрика, поправляя его челку, и сказала, ты прав, даже у Селестии качество родословное оценивается в 60%, но она не развила свою силу до тех высот, чтобы считаться топовым гением. Значит, мне есть куда стремиться. По крайней мере, я превзойду сферу императора и стану древним мастером. Тогда даже продолжительность моей жизни сильно увеличится. Внезапно девушка замерла, а по ее телу прошла странная дрожь. Что случилось? Эрик вскочил и, взяв девушку за руку, ждал ее ответа. Она молчала полминуты, а затем сказала, «Пойдем, ваш учитель призывает нас». Голос девушки из мягкого и нежного превратился в строгий ледяной, без каких-либо признаков близости с Эриком. Эрик почувствовал сильное напряжение девушки и мысленно подумал, насколько страшна та женщина, если даже император так сильно боится ее, что по всему телу прошла дрожь от сильного испуга. Похоже, мне нужно быть поосторожнее с той дамочкой. В этот момент к разговору подключилась Мира. Эрик, я немного посмотрела мысли Анны и скажу честно, Мария это настоящий монстр. Будь осторожен, какой бы доброй она ни казалась, она опасна, очень опасна. Хорошо, Мира, тебе тоже стоит скрыть свое присутствие. Незачем привлекать слишком много внимания. Ладно, Мира, находясь во внутреннем мире, могла имитировать кровавый контракт, который обычно заключают призыватели со своими монстрами. Тогда ее сила ограничивается, и она больше не может ничего подсказать юноше. Высокая черная башня в центре города была видна не только по всему городу, но и далеко за его пределами. Она словно гигантский исполин возвышалась над городскими постройками. Чувство величия, которое она давала людям, было невозможно передать словами. Говорят, что ее постройкой занимались великие старейшины и все, вплоть до единого кирпичика было создано мощнейшей магией. Само здание защищено сильнейшими формациями и даже выстрел из танка не оставил бы и следа на ее поверхности. Только оказавшись вплотную перед стенами величественной черной башни, Эрик осознал ее истинные размеры. Диаметр основания был не менее 300 метров и кверху сужался, а на самой вершине было заметное утолщение, которое являлось местом жительства величайших людей, управляющих городом. Черная башня при всей своей магической защите находится под основательным надзором. Ее месторасположение было в третьем центральном круге, который также был отделен от внутреннего городского круга, где жил Эрик, огромной стеной. Повсюду было множество охранников, причем каждый из них был чудовищно силен. Эрик ощущал исходящую от каждого из них грозную подавляющую ауру. Анна с довольной улыбкой смотрела на удивленное лицо Эрика. Он вообще не смотрел себе под ноги. Его голова была задрана высоко вверх, а глаза, почти не моргая, фокусировались на самой вершине, которую скрывала серая дымка. Подойдя к воротам, Эрик не смог не воскликнуть. Восклицательный знак. Какие они большие. Там, что великаны живут. Охранник, смотря на глуповатого вида юнца, усмехнулся и сказал, «Главная семья живет в этой башне и время от времени они выходят отсюда с шикарной праздничной процессией, что требует больших ворот. Кроме того, на башне нет окон, поэтому некоторые предметы мебели и интерьера можно доставить только через широкие ворота. Также на нижних уровнях живут свирепые звери, которые используются в качестве дополнительной охраны башни. Эти звери достаточно большие, поэтому нужен широкий вход. Спасибо, господин». Услышав странное обращение, охранник в черной броне был на мгновение ошеломлен. Все, кто входит в эти ворота, имеют уникальное происхождение, из-за чего эта охрана должна так обращаться. Охранник улыбнулся и, уважительно кивнув, открыл ворота. «Проходите, пожалуйста, вас ожидают». Когда Эрик и Анна вошли внутрь, охранник посмотрел на своего напарника и озадаченно спросил, «Кто этот юнец? Ты его когда-нибудь видел?» «Нет, но он достаточно вежлив для кого-то из уважаемых гостей». «Да, похоже, его хорошо воспитали. Не то что эти нелепые детишки старейшин, которые только и умеют блистать своим высокомерием, а ведь не будь у них за спиной поддержки мощной семьи, то они бы просто были никем». «Верно, верно». Тем временем Эрик шел по широкому коридору, украшенному всякими произведениями искусства, начиная от кованых изделий из металла и заканчивая невероятно реалистичными картинами. Коридор не делал никаких сильных изгибов и, судя по его небольшому закруглению, Эрик предположил, что коридор идет вдоль внешней стены башни, словно закрученная спиральная лестница. Но при таких огромных размерах башни, Сразу этого даже можно было не понять. Спустя долгое время ходьбы Эрик ощутил, как сильно изменилась энергия внутри башни. Она стала гораздо плотнее и обильнее, иногда даже казалось, что из-за этого вес тела увеличился и шаги стали гораздо тяжелее. Попутно Эрик видел множество дверей, и чем выше он поднимался, тем меньше их становилось. «Анна, а что это за двери? На верхних этажах живут старейшины, а на нижних этажах находятся специальные тренировочные комнаты. То есть этим богачам можно вообще из дома не выходить. У них тут, похоже, вообще все есть. Да, они же старейшины. Они очень сильны, поэтому такое обращение вполне заслужено. Если бы ты стал, например, древним, то к тебе бы сразу стали относиться достаточно почтительно. Тебе бы даже было позволено заниматься в специальных камерах Черной башни. Ты можешь тут заниматься, раз в год мне разрешают посещать эти тренировочные зоны, но только потому, что я связана с главной семьей и у меня хоть и небольшой, но талант. Я могу выбирать определенную тренировочную зону. Тут вообще есть как стихийные и боевые площадки, так и специализированные, для тех, кто занимается магическим ремеслом. После долгой прогулки по Черной башне, Анна привела Эрика к роскошной двери, сделанной из особых пород дерева и украшенной различными драгоценностями. Когда Анна коснулась двери, на ее поверхности загорелись рунические символы, и после едва слышного щелчка дверь открылась. В этот момент, стоявший позади Эрик, ощутил грозную ауру, нагоняющую страх даже на него. Такое чувство он испытывал лишь однажды, когда нашел скелет в подземной гробнице, но разница была в том, что сейчас за дверью был живой человек. «Госпожа, мы прибыли!» Анна произносила слова с большой осторожностью, отчего ее голос казался тихим. «Заходите!» В ответ пара услышала женский голос, достаточно приятный слуху, но в то же время в нем хранился намек на силу мастера. Для простого человека этот голос был сродни звуковой атаке, способной помутнить разум и даже нанести физический урон. Эрик следовал за Анной, чей шаг был осторожным, как будто она шагала по минному полю, и в следующую секунду ее шаг должен был спровоцировать взрыв доселе невиданной силы. Эрик, испытывая сильное напряжение, медленно следовал за Анной. Комната, которая казалась простой, настолько простой, что была похожа на жилье бедного человека, являлась кабинетом Марии. Здесь была простая мебель и пустые серые стены. Тусклый свет, исходящий от свечей, расставленных по комнате, едва освещал ее, но на другом конце комнаты все же можно было увидеть женский силуэт, расслабленно сидящий на мягком диване. Оказавшись достаточно близко, Эрик смог разглядеть женщину. Она имела красивые черты лица, бледную кожу и белые волосы. По своим ощущениям он мог сказать, что она выглядит лет на 40, но в действительности ее возраст был непостижим для юноши. Женщина поманила рукой и указала Эрику на диван. «Присядь рядом». Эрик не ощутил никакой угрозы в словах женщины и сделал шаг вперед. Анна, заметив действия Эрика, схватила его за руку и напуганно посмотрела ему в глаза. Эрик понимал, о чем думает Анна. Она была напугана и хотела, чтобы Эрик был осторожен. Юноша кивнул ей, показывая, что понимает ее и сделает все хорошо. Тем более, что они уже зашли в логово грозного хищника, и больше нет смысла бежать. Побег невозможен, можно лишь принять свою участь с гордо поднятой головой. Мария, расслабленно сидящая на диване, прекрасно понимала, что происходит в комнате, даже при том, что ее глаза уже были бесполезны. Теневое искусство полностью восполнило недостаток, позволяя ей идеально видеть происходящее. Ее белые брови нахмурились, но она проявляла сдержанность и следила за действиями Эрика. Несмотря на испускаемую Марией убийственную ауру, юноша продолжал подходить и аккуратно сел рядом с ней. Женщина удовлетворительно кивнула. «Ты довольно смелый. Другие на твоем месте бы уже встали на колени и даже боялись бы подойти ближе ко мне». Эрик спокойно ответил, глядя на Марию. «Не вижу смысла бояться того, что уже происходит. То, что вы сильна и беспощадна, я понимал уже достаточно давно. И сел бы я на диван или нет, не играло никакой роли. Если б вы хотели меня убить, вы бы сделали это в любом случае. Для вас с вашим уровнем даже вставать с дивана не надо, чтобы прикончить меня». Мария придвинулась к Эрику, обхватила его рукой, закинув ее через шею юноши и леденящим душу шепотом произнесла ему в ухо. «Бояться все же стоит. Я далеко не та, кем была 400 лет назад, и мной больше не движут праведные порывы. Я могу в пылу гнева просто убить тебя как мошку». Эрик не вздрогнул и спокойно произнес: «Это что-то изменит? Не думайте, что я не понимаю ситуации. Просто нет смысла бояться того, что так или иначе может произойти. Ха-ха-ха, ты мне нравишься». Невозмутимость юноши рассмешила женщину, и она стиснула его рукой, как мягкую подушку. Эрика сдавила так, как будто на него машина наехала и остановилась. Едва выдерживая сильное давление, он произнес: «Извините, можно меня не тискать, как котенка. Я понимаю, что очень нравлюсь всем женщинам, но пока мне еще рано переходить грань дозволенного». Женщина рассмеялась еще громче и хлопнула ладонью по спине юноши так, что он чуть не слетел на пол. «Ха-ха, манерам тебя все же стоит поучить. Как раз для этого я тебя и вызвала сюда. Через неделю группа, сформированная корпусом теней, отправится с подмогой в город, принадлежащий священному военному альянсу. Ты и некоторые первогодки будете отправлены туда на месяц. Это позволит набраться опыта, закалить характер и выработать хорошую дисциплину». «Священный альянс? Где это?» «Это город в башне смерти, который во много раз больше башни черного льда. Там собраны все лучшие эксперты сферы великого мастера и сферы короля. Ты отправляешься туда не для сражений за пределами города, а в качестве помощника городской стражи. Только, с твоими способностями не стоит рассчитывать на большие». «А еще», — Мария изменила свой беззаботный тон на строгий и с холодком в голосе произнесла, — «туда отправляются две группы. Одна наша, а другая из военной фракции под названием «Ледяное ущелье». За путешествие вы будете получать очки репутации. Ты уже должен был узнать о том, что это такое. Я права, да, очки репутации зарабатываются в качестве бонусной платы за хорошо выполненную работу. От их количества зависит мой престиж в организации, что благоприятно влияет на статус и отношение других людей ко мне. Большое количество очков позволит мне иметь некоторые привилегии в зале теней». «Вроде так, хорошо, но это еще не все. Престиж, о котором ты говорил, определяется не внутри организации, а во всем мире, так как эта система бонусов разработана как единая система всего мира. И количество очков престижа будет влиять не только на тебя, но и на статус зала теней среди военных фракций всего мира. Поэтому в путешествии вы будете состязаться с детьми из Ледяного ущелья. Они, конечно, наши союзники. Но я хочу, чтобы ты раздавил этих отмороженных снегурочек. Они не должны подняться в рейтинге выше нас». Голос Марии под конец звучал так холодно и угрожающе, как будто она намекала на полное истребление, но ведь так нельзя. Или можно? Что она имела в виду? Эрик не до конца понял про раздавить их, но понял, что его проигрыш жестоко аукнется на его здоровье. «Лучше сделать так, как хочет эта дурная женщина, а то беды не миновать». Эрик неуверенно кивнул. «Постараюсь». Женщина снова рассмеялась и хлопнула его ладонью по спине. «Ха-ха-ха, не переживай, не надо их бояться, они все слабаки. Просто иди и раздави их ради зала теней». «Хорошо». Эрик встал и, сжав зубы, пошел к Анне. Его спина так горела после двух хлопков женщины, что даже пошевелиться было больно, а в его мыслях пробежало: «Не их боюсь, а тебя. Никогда не видел таких импульсивных дамочек. Наверное, ее мужик под кроватью ночует, когда она дома. По крайней мере, я бы спрятался от нее, лишь бы снова под горячую руку не попасть». Мария встала со своего места и, указав пальцем на выход, сказала: «Эрик, подожди снаружи, у меня есть разговор к твоей спутнице». Юноша поклонился и вышел из кабинета. Когда дверь за ним закрылась, и он исчез из виду, Анна сильно вздрогнула и как запуганный кролик смотрела на Марию. Ее страх накатывал с сильнейшим биением сердца. Она хорошо знала Марию. Мария был страшной женщиной, устроившей геноцид, в результате которого вымер целый город с населением в 200 тысяч человек. Как можно спокойно находиться в одном помещении с этим старым монстром? Да даже жить в одном городе с ней уже было страшно. Мария подошла ближе и коснулась груди Анны. «Твое сердце так учащенно бьется». Мария придвинулась ближе к Анне и на ухо прошептала: «Ты похожа на маленького милого зверька, пойманного хищником. Твое учащенное сердцебиение и слабое дыхание как будто тебя сейчас съедят». Мария отпустила Анну и строгим голосом произнесла: «Это чувство страха должно быть напоминанием о том, зачем ты служишь залу теней. Не забывай этого ощущения никогда, иначе я снова приду и напомню тебе, но в следующий раз я буду более жестокой и накажу по-настоящему». Анна непонимающе смотрела на Марию. «С чего такая злость? Она ведь не сделала ничего плохого». Мария, сделав пару шагов к дивану, развернулась и упала на мягкое кресло. После этого она продолжила. «Ты забыла, зачем я назначила тебя к Эрику? Этот парень необычное дарование, и если после 15 лет он не покажет признаков регресса, зал теней заберет его к себе. Он неопытен и не понимает разницу между слугами и высшим сословием. Поэтому его отношение к тебе слишком ненормальное. Ты всего лишь слуга. Кто дал тебе право претендовать на него? Если я еще раз увижу, как ты потакаешь его выходкам, я отрежу тебе руку. Увижу снова, отрежу вторую, и тогда калека вроде тебя будет не нужна никому. Я заставлю его возненавидеть и навсегда отказаться от тебя. А потеряв руки и работу, ты будешь выброшена из организации как ненужный мусор. Ты все поняла?» Анна сильно дрожала. Ее сердце сжалось, а затем бешено застучало от страха, и было готово вырваться из груди. Ноги девушки обмякли, а голова закружилась. Она чуть не потеряла сознание. Ее тело пошатнулось, но будучи опытным мастером, она смогла удержать равновесие. Анна, едва слышно, дрожащим голосом произнесла: «Да, госпожа, вот и молодец. Все равно у тебя бы ничего не получилось, ты бы только тянула его вниз. Среди девушек башни Черного Льда нет ни одной, которая могла бы соответствовать ему. В будущем зал теней сам выберет ему пару, и она должна отвечать паре критериев. Знатное происхождение, великий потенциал, стальной характер как у самого юнца, а также по возможности. А, ладно, главное, предыдущие критерии должны выполняться, а остальное не важно». Анна, выслушав Марию, хотела что-то сказать. Ее губы дернулись, пытаясь создать звук, но потом она закусила губу и замолчала. «Но от Марии ничего не ускользнет. Говори, что хотела сказать, и не ври мне, что типа зевнула. Но, как же, его невеста, ха-ха-ха, дурочка из деревни. Мы расторгнем договор о браке. Правда, их соглашение было записано документально и принадлежит другой империи. Нам придется выдать им достойную компенсацию. Но если они не примут наше скромное предложение, то кто знает, что может случиться. Небольшие семьи часто бесследно исчезают. С этим ничего не поделаешь. Госпожа, ради чего все это? Ради чего? Он человек с большим потенциалом. А этот мир любит сильных и пожирает слабых, и неважно, что многие прикрываются законами. Как по мне, так эти законы просто пустой звук или норма для слабых ничтожеств, которые вскоре исчезнут под гнетом сильных. Он вполне может стать великим старейшиной, и чтобы претендовать на этот пост, он должен стать жестоким и сильным, иначе другие кандидаты сожрут его и не подавятся. А я приложу все силы, чтобы вдолбить это ему в голову. Глава 90. Прибытие ледяного ущелья. Последнюю неделю Эрик провел, углубившись в свои тренировки. Практически весь свой день он проводил на тренировочной площадке, а оставшееся время проходило в лаборатории, где он обучался начертанию символов и созданию рун. Последний день перед отправкой он распределил между подготовкой к отправке и тренировкой. Марк успел раздобыть набор таблеток, которые Эрик заказал ранее. Удивительно, но за неделю его семья создала первоклассные таблетки, способные подавить родословную Эрика. Кайл вернулся из дома в академию за несколько дней до отправки и взял на себя инициативу подобрать дополнительное снаряжение, в то время как Вия закупала и готовила еду. В метеоритном кольце Эрика была возможность заполнить до 5 кубометров пространства. К тому же пространство изолировано от основного потока времени, и еда, положенная в кольцо, не испортится даже через 100 лет. Она даже не остынет. Марк подготовил за разумную плату пару противоядий и таблеток для ускоренного лечения повреждений. Кроме Эрика в группу вошли Вия, Маркус, Геральт и Каспар, а также 5 новичков, неплохо проявивших себя за несколько месяцев учебы. Все они получили уведомление за неделю до отбытия и провели это время в подготовке к путешествию. Только Эрик больше уделял внимание тренировкам, так как для него путешествия уже вошли в привычку. Это будет далеко не первый раз. Вот только разница была в том, что раньше он был сам по себе, а сейчас путешествие больше похоже на сафари в туристическом автобусе. Если выйти с автобуса, можно умереть от лап монстров, а внутри автобуса он может проехать весь путь и ознакомиться со всеми опасностями башни смерти, сидя в безопасности под присмотром опытных гидов. Корпус теней был серьезно настроен на это мероприятие и подготовил достаточно большую группу людей. Среди них были лекари, алхимик, кузнец, повара, звероводы, гиды, а также целая орава солдат. Все ради обеспечения безопасности во время путешествия. Всего было 5 повозок с провиантом, 2 повозки с металлом и материалами для создания оружия, а также повозка с готовым вооружением. В упряжке были лошади-тяжеловесы, каждая из которых была сродни исполину с огромной головой, мощным торсом и длинными мускулистыми ногами. Их шерсть и грива блестели на солнце, что говорило об их ухоженности и здоровом состоянии. Каждая из лошадей прошла серьезную подготовку, но при этом они были молодыми, и это была их первая поездка. После того, как караван достигнет пункта назначения, лошади и повозки останутся там на месяц. После завершения миссии повозки отправятся обратно, но лошади могут быть другими, их заменят на старых, которые уже израсходовали свой ресурс, и их содержание стало пустой тратой ресурсов и времени. Люди, отправляющиеся в путешествие, уже делали подобные выезды. Их основной задачей является сопровождение груза и учеников академии. После достижения пункта назначения они останутся там на год, а ранее отправленная группа через месяц уйдет оттуда со студентами обратно в мир Каскады. Таким образом, производится сменность городской стражи, так как у многих есть свои семьи и им надо хоть иногда бывать дома. Эрик пришел немного раньше. Внешне он ничем не выделялся от своего обычного состояния, но внутри у него было переживание. За эту неделю Анна была невероятно холодна к нему. Она всячески избегала контактов с ним или просто отвечала на его вопросы холодным тоном, не содержащим никаких эмоций. Сегодня она также присутствовала здесь, но каждый раз, когда Эрик подходил к ней, она оказывалась занята и все время игнорировала его. Эрик даже пытался отвести ее в сторону, чтобы просто поговорить, но девушка выдернула свою руку из рук юноши и ушла. Эрик лишь показал след разочарования. Он никак не мог понять, что же произошло на самом деле. Даже Мира, которая любила забираться в чужой разум, молчала. Она не была инертна, как Анна, но в то же время, когда юноша пытался узнать о мнении Миры или о том, что она узнала во время прикосновения к Анне, то Мира молчала. Такое отношение начинало злить юношу. Он не против того, чтобы между ними были какие-то споры, в отношениях такого невозможно избежать, но когда ему не говорят первопричину, тут поневоле начинаешь злиться. Ведь когда знаешь за что, то начинаешь думать о том, как исправить ситуацию. В этот момент по округе разнесся громкий сигнал о прибытии гостей. Эрик был еще в городе и не мог видеть их, но вскоре ворота второго круга открылись, и во внутренний город вошел караван из 4 повозок. От них так и веяло холодом, пробирающим до костей. Удивительной была не только аура, исходящая от повозок, но и сами ездовые звери, запряженные в повозки. Ездовыми зверями были огромные быки, покрытые длинной шерстью. Они были классифицированы как боевые монстры, то есть эти существа намного превосходили в силе и выносливости лошадей корпуса теней, уступая им лишь в скорости. Такие монстры могли даже сражаться. Они словно танки таранили противника, а их полутораметровые рога могли пронзить даже самых свирепых противников. Повозки сопровождались людьми в белой меховой одежде, которая представляла собой утепленную белую броню, а сверху они закрывались теплыми плащами из белого меха. На их одежде были символы высоких гор, покрытых снегом. Это была эмблема военной фракции, которую они представляли. Среди воинов были как мужчины, так и женщины, причем количество последних было в 2 раза больше. Все они имели чистенький, опрятный вид и гордую ледяную ауру. Но они не были отчужденными и не смотрели на людей свысока, просто развитие их навыков требует подобного характера. В этот момент караван из повозок остановился, и вперед, верхом на белом волке, выехала высокая красивая женщина в белой броне, а на ее голове была блестящая диадема. Люди могли решить, что это странно, когда на такой холодной погоде кто-то носит подобное. Ледяной элемент, который развивало ледяное ущелье, дарил им иммунитет к стихии и соответственно защищал их от холода, делая полностью невосприимчивыми к обычной холодной погоде. Женщина спрыгнула с волка и элегантной походкой подошла к встречающему ее старейшине. Это был старец, охранявший пространственные врата. Он являлся очень значимой личностью в мире воинов, и даже уйдя в отставку, он не мог обрести покой. Корпус теней нанял его обратно, когда осознали, что без мастера пространственных навыков и массивов будет трудно удерживать этот пространственный узел. Люди, понимающие пространственные законы, довольно редки, и их услуги ценятся дороже золота. Их основной задачей является работа с пространственными разломами с помощью навыков и магических массивов. Также они могут создавать и активировать метеоритные кольца. Их встреча была очень позитивная, и между старейшинами обеих сторон не чувствовалось никаких намеков на вражду или даже небольшое недовольство. Пока старец вел мирную беседу с представителями ледяного ущелья, ученики корпуса теней с любопытством рассматривали гостей. В основном это были дети от 12 до 15 лет, они раньше могли не видеть людей ледяного ущелья так близко. Причиной такого любопытства служило еще и то, что территория ледяного ущелья является запретной зоной для всех. Это происходит не из-за того, что они не хотят видеть гостей у себя на территории, просто пребывание гостей может закончиться несчастным случаем, вплоть до смертельного исхода. Причиной такой опасности стала энергетическая аномалия. Башня Черного Льда построена на такой же аномалии, но энергия, исходящая из нее, гораздо мягче и покладистее. В ледяном ущелье из-за аномалии создался низкий порог температур. Летом температура там не поднимается выше минус 20 градусов, а зимой обычный термометр замерзает, не выдерживая натиска непогоды. Группа гостей была довольно внушительной. Их количество уступало группе корпуса теней, но этого все равно было много. Все они излучали грозную ауру и казались достаточно сильными, чтобы тягаться с людьми корпуса теней. В этот момент из повозки выпрыгнул высокий крепкий мужчина лет 40 на вид. Он повернулся к своей повозке и, махнув рукой, отдал приказ для учеников из Академии Вечного Льда. Дети 12 лет вышли вперед, чтобы приветствовать учеников корпуса теней. Они встали в ровный ряд и легким поклоном произнесли приветствие. Люди корпуса теней были не так организованы, но кричали приветствие они достаточно громко. Громче всего кричали парни, ведь среди 10 студентов Академии Вечного Льда было 8 девчонок и только 2 парня. Подобное различие в развитии ледяных навыков у мужчин и женщин заключалось в их половой разнице. Мужчины лучше всего развивали огонь, молнию и земляной элементы, в то время как девушкам легко давалась магия льда, ветра и воды. Ледяное ущелье не принимало людей с низкой сопротивляемостью ледяной стихии, так как эти ученики не смогут пережить и одной зимы. Эрик стоял в стороне, его взгляд мельком пробежался по гостям, а потом он продолжил искать взглядом Анну. В этот момент Эрик почувствовал, как на его плечо положили руку. Это был Марк, который прям сиял ослепительной улыбкой. «Что с тобой? Ты так светишься, как будто сейчас загоришься. Как тут не радоваться? Ты только посмотри, какие красавицы. Был бы я мастером ледяного элемента, то был бы безмерно счастлив видеть таких красоток каждый день». С другой стороны от Эрика послышался еще один голос. «Ледяной и водные элементы очень сильно влияют на кожу девушек, делая ее светлой, гладкой и в то же время нежной. Под воздействием этих элементов их тела становятся достаточно стройными и часто высокими, приводя под нормативы настоящих красавиц и красавцев. Кстати, малыш Эри, как тебе та красотка?» Слушая разговор двух парней, чьи глаза так и блестели от зачарованности девушками, Эрик невольно перевел взгляд на группу учеников. Не поняв, про какую красотку говорил Кайл, Эрик переспросил. «Какая? Ну, та, что справа, вторая». Эрик и Марк, прищурив глаза, разглядывали длинноволосую девушку, а затем переглянулись между собой, и Эрик тихо произнес: «Тебе тоже кажется, что это парень? Угу, блин, у этого парня странные вкусы. Может, он плохо видит? Нет, он всегда таким был. С этим ничего не поделаешь, остается только смириться».